Глава 25. Чёрный дождь. Юлия стояла возле одной из стен кабинета главы клана опутывающей листвы, стараясь не мешать работе более чем десятка людей. Кабинет главы был переоборудован во временный штаб, и сейчас все старейшины, сам глава, а также советники находились здесь. Координация обороны территории клана оказалась непростой задачей. Юлия внимательно следила за своим отцом, который вместе с другими советниками и главой сейчас занимались координацией действий всего клана. Всеми силами она сейчас старалась успокоить свой разум и сосредоточиться на том, ради чего ее сюда пригласили. Научиться тому, как происходит управление кланом, в том числе ударными и разведывательными отрядами. Внутренне Юлия протестовала против этого, больше всего сейчас желая оказаться там, на передовой. Однако ей приходилось следовать воле отца и распоряжению главы. Поначалу вторжение черных развивалось медленно, несмотря на то, что собранная над городом магическая энергия значительно превышала все мыслимые и немыслимые расчеты, все, что произошло в первые часы открытия портала, оказалось слабой атакующей волной черных порталов и прорывом изнанки. Последнее странным образом сосредоточило все свое внимание на бедных районах, ранее блокируемых империей. Однако, спустя пару часов стало понятно, что все только начинается. В город хлынул вал черных порталов вперемешку с разрывами изнанки. Как минимум десяток сущностей класса Ницах попытались прорваться в квартал кланов, походя уничтожив часть территории кабанов. Если бы не помощь великих кланов, все это могло бы закончиться куда большими проблемами. Клановый район оказался в эпицентре атаки черных. По какой-то причине им практически не было дела до всего остального города. Порталы открывались без остановки. Огромное количество сильнейших черных выходило из них. Примерно в то же время защитная чаша и рухи выпустили каких-то невероятно живучих тварей, в буквальном смысле пожирающих все, до чего могли дотянуться. За то время, пока они вместе со стражей великих кланов устраивали самую настоящую бойню среди черных. Это позволило немного перевести дух защитникам и даже частично перегруппироваться. Юлия, как и другие члены лепестков, видела записи камер с боевой брони некоторых стражей, что оказались свидетелями появления нового оружия чаши и рухов. И увиденное ей сильно не понравилось. Несомненно, совсем недавно эти существа были людьми, но что-то изменило их до состояния неудержимых хищников. Она своими глазами видела, как одно из этих созданий единственным ударом разорвало на части высокого черного, примерно равного по силе звездному стражу. Насчет этих существ емко выразился глава лепестков, назвав их бешеными марионетками, и Юлия была с ним полностью согласна. Она хорошо видела безумие в глазах существ, еще совсем недавно бывших обычными людьми. Тем временем в штаб вошел один из стражей, который, как помнила Юлия, занимался связью со старшими кланами и передал какой-то листок главе. Тот просмотрел сообщение, после чего протянул его первому советнику и достаточно громко отдал распоряжение. «Скоро к нам прилетят белые драконы. Они просят обеспечить им небольшое изолированное помещение для содержания опасного живого объекта. Просьба подписана Лео Гараином и заверена печатью главы белых драконов». Юлия замерла. Где-то вдалеке, в другой части города, она отчетливо ощущала колоссальные магические удары, эхо которых докатывалось даже до района кланов. Внутренне девушка поежилась, слабо представляя, какими должны быть силы двух существ, чтобы создавать такое возмущение магической энергии. «Глава, как вы и приказали, 5 объектов доставлены к вашему дворцу!» Сказанные слова привели в себя задумавшуюся на пару минут Юлию. «Отлично. Расставьте их таким образом, чтобы между ними имелось не менее 5 метров. Это крайне важно, понятно?» «Думаю, глава решил использовать эти штуки в самом крайнем случае. Но даже так, это слишком бесчеловечно». По спине девушки пробежал холодок страха. Она очень надеялась, что этого делать не потребуется. Где-то в вышине над городом воронка черного портала начала медленно открываться. И в следующее мгновение с небес хлынул самый настоящий черный дождь, заливая улицы противной чернильной жижей. Вместе с ней из портала повеяло такой силой, что у большинства живых существ, что подняли взгляды к темному небу, внутри все перевернулось от страха. Кто-то или что-то, оставаясь невидимым, только что перешло через эти колоссальные врата. Вместе с этим одна из прорех, ведущая наизнанку, созданных воздействием мощи черного мира, расширилась до такого размера, что через нее в мир прошла еще одна очень сильная сущность. При своем относительно небольшом размере она являлась одной из самых опасных обитателей изнанки. 34-м в иерархии когорты. Атакующий Кроу замер перед своим творением. Те знания, что он сумел получить от пожирателя после слияния, четко говорили о том, что на постройку башни ему потребуется несколько лет кропотливых жертвоприношений. Однако сейчас он собственными глазами наблюдал, как его творение уже достигло потолка специально расширенной им пещеры, находящейся глубоко под городом, и продолжало с каждым часом, с каждой минутой расти ввысь. Это могло значить только одно. Где-то недалеко на поверхности шли активные жертвоприношения. Башня, ощущая страдания и боль людей, сейчас упивалась силой. И с каждым новым метром Кроу чувствовал, как его мощь растет. Сила пьянила не хуже самого крепкого пойла. Атакующий хотел радостно рассмеяться и удержал себя от этого лишь с очень большим трудом. Стать божеством? Чушь. Если все продолжится так, как идет сейчас, очень скоро он сможет менять саму реальность по одному своему желанию. Если бы сейчас здесь был Ян вместе с седьмым, они бы увидели, как обычное существо стремительно растет в собственной магической мощи, приближаясь к границе, где стояли особняком самые сильные существа миров соцветия. Скульпторы реальности. Белый дракон с презрением смотрел на поверженное существо. Глава великого клана был в бешенстве. Какая-то букашка заставила использовать его всю силу. Его, одного из сильнейших людей во всем мире. Разве это нормально? Ему даже пришлось использовать ходы и движения, которые он берег для схватки с императором. А тут какая-то белая тля. Вся территория университета за несколько минут их схватки превратилась в выжженное поле, а прилегающие районы больше походили на руины. Белому дракону было плевать. Сейчас его волновало совершенно другое. Он с отвращением наступил на голову человека в белом и с помощью магии, буквально вдалбливая в него каждое слово, спросил: «Кто ты такой и почему пришел в наш мир?» Естественно, неизвестный не знал языка мира, в который вторгался, но это было неважно. Белый дракон выжигал у него вопросы прямо в разуме. Его мало волновало, выживет ли неизвестный после такого допроса. «Ты всего лишь человек!» — прохрипел в ответ белый. «Смертный человек!» Дракон осклабился в безумной улыбке, и в ту же секунду тело белого свело судорогой. Его разум уничтожали, быстро и умело потроша, вытаскивая любые факты и знания. Главе было совершенно без разницы, как при этом чувствовал себя бедолага. Несколько секунд, и вот уже белый затих. Его жуткий крик прервался, а сам он перестал содрогаться в конвульсиях. «Вот, значит, как наше наследие обнаружили крысы», — сказал задумчиво белый дракон и перевел взгляд в сторону города, где шли с каждой секундой усиливающиеся бои. И, как он чувствовал, появилось еще несколько очень сильных существ. Вокруг главы великого клана начала закручиваться в белом вихре магическая энергия. Концентрированная ярость разлеталась от него в разные стороны, грозя поглотить те немногочисленные обломки, что оказались разбросаны вокруг. В следующую секунду мужчина взлетел в темную высь небес и с большой скоростью рванул в сторону города. «Эй, наемник!» Я услышал окрик неизвестного мужчины со спины. Несмотря на то, что мне удалось почувствовать его приближение гораздо раньше, выдавать, что его заметили, я не стал. «Иду!» Повернувшись, мне, наконец, удалось рассмотреть человека, совсем недавно пытавшегося спрятаться. Пришедший оказался безликим. И почему меня это не удивляло? На его одежде красовался самый обычный золотой значок. Вот только почему-то я уверен, что это не было правдой. Судя по тем навыкам, что Безликий продемонстрировал некоторое время назад, он находился как минимум на уровне платины, а то и звезды. Меня провели по небольшому лабиринту из ответвлений, даже не пытаясь запутать, и, очевидно, это говорило о том, что местным сейчас было не до того, чтобы играть в шпионов. Все время, пока меня вели к старшему, я замечал простых людей, напуганных, голодных и уставших. Похоже, они спустились под землю намного раньше начала всей этой суматохи со вторжением. Меня провожали безразличными взглядами, в которых совершенно ничего не читалось. словно местным в какой-то момент стало абсолютно плевать на все. «Олег Павлович, я привел его». Безликий заградил своим телом весь вид, однако я уже почувствовал человека, с которым разговаривал. Очень сильного человека. «Дай-ка я посмотрю на него, Лазанья». Прозвучал голос мужчины, и Безликий со странным именем отошел в сторону. Наконец я смог рассмотреть человека, заправлявшего в этих катакомбах, и каким-то образом сумевшего даже спрятаться от гвардии императора. Им оказался низенький мужчина с седой щетиной и хитрым прищуром. Внешне он напоминал мне доброго дядюшку, каким их часто представляли в каких-нибудь телевизионных шоу, которые так любила Алиса с мамой. «Итак, это и есть звездный наемник, что упал нам с неба?» — с улыбкой спросил мужчина, хотя в его глазах я не видел ни намека на веселье. «День добрый». Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы в голосе не прозвучала ответная насмешка. «Так уж получилось, что провалился в коллектор. Но что вы тут делаете? Последнее, что мы слышали из района цветов, это то, как его блокировали имперцы». «Все верно», — кивнул мужчина, подходя ближе. «Только представь, элитная часть воинов императора оцепляет наш район, ставит прямо в его середине клетку, накрытую обычной тканью, и просто уезжает. Ткань сползает вниз, и в следующий миг — хлоп!» Мужчина с силой ударил ладонью, отчего звук разлетелся по залу коллектора. Я безразлично посмотрел ему в глаза. Эта театральщина немного раздражала. На что рассчитывал этот человек? Что я вздрогну от самого обычного хлопка? «Весь район в один миг заполняется голодными сущностями изнанки. Тысячи теней, соглядатые и хищники, и среди всего этого хаоса человек, окруженный тенями. Он вышел из клетки и принялся жрать нас. В первые же минуты умерла большая часть всего населения района, превратившись в точно таких же голодных сущностей. Те из нас, кто мог и умел сражаться, защитили малую часть гражданских. Мы даже были вынуждены. Нам пришлось спуститься сюда, в старый коллектор, запечатав входы в него сильнейшими заклятиями, на которые были способны». «И вы не пытались выбраться из катакомб?» Я проигнорировал эмоции, которые вкладывал в свои слова мужчина, и попытался понять, почему эти люди все еще находились здесь. «Выбраться незаметно не так-то просто, особенно когда тебя ищут», — ответил мне он. «Мы уже несколько раз пытались вырваться, но неизменно чуть не оказывались в ловушке. Скажу тебе больше, парень, если б за тебя не заступились, взяв на свою ответственность, мы бы постарались по-тихому избавиться от тебя». «Избавиться от звезды с тремя лучами? Очень сомневаюсь». Я мысленно присвистнул. Уверен, эти ребята хорошо рассмотрели мой значок. «Этот человек постоянно пытается манипулировать вами, носитель. Слова про ваше устранение являются ложью», — заметил седьмой. «Заступился?» — между тем спросил я, хотя понимал, что мужчина специально подводил меня к этому вопросу. «И кто же, интересно узнать?» Впрочем, ответ можно было уже не слушать. Я почувствовал приближение знакомой силы. Так вот, чьи остатки магии жизни мне встречались в этом коллекторе. «Она». В ответ лидер беженцев кивнул мне за спину. «Владислава, рад знать, что ты жива». Не глядя, сказал я и, обернувшись, увидел улыбающуюся девушку. «Тебя не проведешь. Давно меня почувствовал». «Пару минут назад», — с ответной улыбкой сказал я. «Жаль, что после недавнего ранения седьмой находится в неважном состоянии. Уверен, что он бы заметил присутствие Славы намного раньше. В любом случае, сейчас снаружи идет полномасштабное вторжение черного мира, и, находясь здесь, вы подвергаете себя еще большей опасности. Уверен, гвардии сейчас совсем не до вашей поимки». «Ян, ты в своем уме? Предлагаешь нам подняться вместе с гражданскими на поверхность и попытаться уйти из города, когда на него нападают черные?» — удивилась Слава. «Понимаю, со стороны это звучит глупо». «Не просто глупо, а попросту бредово», — вмешался мужчина, все еще стоящий неподалеку. «Даже если мы пройдем через ходы городского коллектора, некоторые из которых кишат сущностями изнанки, там нам еще придется уже на поверхности пробираться через черных». «Я не думаю, что у вас очень скоро останется какой-то выбор. Мне сразу вспомнились темные небеса, наливающиеся магической силой. Там, наверху, с каждой минутой в город прибывает все больше черных, изнанка практически полностью соприкоснулась с нашим миром. Очень скоро, если сидеть сложа руки, вы окажетесь в ловушке». «Хватит! У нас есть четкий план, и не наемнику, только появившемуся у нас на пороге, говорить, что нам следует делать», — прервал мои слова лидер. «Слава, ты за него поручилась, ты разбирайся». «Хорошо», — кивнула девушка и потянула меня за руку. «Пойдем, Ян, поговорим». «Ну, пойдем. Что мне еще оставалось делать?» Отойдя на приличное расстояние от местоположения местного штаба, мы, наконец, смогли нормально поговорить. Слава привела меня к себе в палатку, совершенно обычную, похожую на сотни других, что я видел ранее у других беженцев. Девушка надела маску безликого, тем самым спасаясь от невозможной вони коллектора, и, сделав ее практически прозрачной, посмотрела на меня. «Олег Павлович прав. Мы просто не в состоянии защитить столько людей. Здесь спряталось больше 1000 человек. Это огромная заслуга магов банд, что нас еще не обнаружили, но на поверхности чуть более 50 бойцов не смогут уберечь столько народа. Ты же должен это понимать». «Конечно, я понимаю», — кивнул ей. «Как понимаю и то, что очень скоро сюда проникнут твари, куда более страшные, чем сущности изнанки, от которых вы бежали, и вам в любом случае придется принять бой». «Как уже сказал Олег Павлович, у нас есть план». «Хорошо, у вас есть план, следуйте ему. А я бы хотел подняться на поверхность. Ты можешь показать путь? Пускай даже в район цветов». Слава посмотрела себе под ноги, не торопясь с ответом. Наконец она вынырнула из своих размышлений и покачала головой. «К сожалению, все ближайшие выходы запечатаны, как и некоторые самые опасные тоннели. Нам пришлось это сделать для того, чтобы спрятаться от сущности изнанки. Ближайший лаз на поверхность за пределами района цветов в 5 километрах отсюда. И, прости, я не могу отвезти тебя туда. Ты можешь сам попытаться добраться до него, но не гарантирую, что тебе удастся найти нужный подъем. Лучше оставайся пока здесь, с нами». Я замер, не слушая, что говорит девушка. Что-то приближалось. С каждой минутой все ближе, просачиваясь прямо через землю. «Слава, думаю, нам нужно уходить. Немедленно», — сказал я, прервав ее монолог про важность планирования и ответственность перед обычными людьми. Задрав голову, некоторое время я вглядывался в темноту зала коллектора. «Кап». С потолка упала большая черная капля, разлетевшись чернильными брызгами в разные стороны. Владислава пару секунд смотрела на то место, куда упала темная жидкость, после чего вскочила и, крикнув мне следовать за ней, бросилась по тоннелю обратно, к местному штабу. В этот же миг тоннели городского коллектора содрогнулись от землетрясения.